Глава 8. Зеландия. 6651 от сотворения мира в Звездном храме. Я посмотрел на стоящего передо мной человека, тучного румяного блондина в добротной шерстяной рубахе и полосатых штанах, который старался сохранить невозмутимость, ибо он деревенский староста. Однако получалось это у него плохо. Поджилки поселкового верховода, который за свои 40 с лишним лет жизни наверняка немало повидал, заметно тряслись, двойной подбородок вздрагивал, а на его лбу выступил испарина. Он боялся меня и понимал, что я могу его убить, и мне за это ничего не будет. Все жители, собравшись на небольшой площади небольшой деревушки, которая находилась от моего замка всего в 9 километрах, тоже это замечали, и они тоже боялись нового феодала и сопровождающих меня варягов. Это хорошо, пусть боятся, ибо я на это рассчитываю. А связано это с тем, что в лесу прячутся местные партизаны, во главе которых стал один из мелких береговых ярлов, а мне необходимо их отловить до того момента, как я покину Зеландию и отправлюсь на Руян, а не то они устроят моим воинам веселую жизнь. Я схватил ворот рубахи старосты. Сильная рука скрутила ткань и стянула горло датчанина. Деревенский глава стал задыхаться, его щеки побагровели. И только когда глаза жертвы пошли на выкат, я его спросил. «Ну что, Андот, сын Старкада, я еще раз спрашиваю тебя, где прячутся ваши поселковые мужики? Если расскажешь правду, не пострадаешь, а солжешь, плохо тебе будет». Рука слегка ослабила хватку. Андот часто-часто задышал, восстановил дыхание и указал в сторону зеленой чащобы, опушка которой находилась на западной стороне деревушки. Он закашлялся и просипел. «Господин, мы маленькие люди, ничего не знаем. Поверьте, нам неизвестно, кто прячется в лесу. Мы туда не ходим. Наше дело поля обрабатывать, а в дебри лезть нам страшно». Оглядев площадь, на которой практически не было местных мужиков, я отпустил старосту и ухмыльнулся. «Врешь, собака. Все вам известно». «Нет, господин». «Заткнись», — оборвал я оправдание Андота. «В общем, так, староста. Завтра я снова наведаюсь к тебе в гости, и если ты не будешь знать, где скрываются мятежники Ярла Сигвата, всем вам будет худо. Я сожгу вашу деревню, баб и детей продам германцам, а посев вытопчу. Таково мое слово. Ты меня услышал?» «Да, я постараюсь разузнать, где прячутся люди Сигвата». «Нет, ты не постараешься, а сделаешь то, что я тебе приказал». «Мне все ясно, господин». «Вот и ладно». Я оттолкнул старосту, который упал в пыль, оглядел стоящих по периметру варягов и, повысив голос, отдал команду. «Возвращаемся в замок». Сопровождающий меня десяток воинов в броне широким шагом покинул деревню и вышел на дорогу. Мы направились в сторону моря, а за нами вслед двинулись местные мальчишки, которые старались быть незаметными. Однако через пару километров наблюдатели отстали, и когда моя видовская суть подтвердила, что за нами больше не присматривают, наш маленький отряд резко свернул в сторону. По широкому оврагу, который со всех сторон был прикрыт густым кустарником, мы обогнули поселок и спустя полчаса вошли в лес, где скрывались наши враги. В условленном месте на небольшой уютной полянке нас уже ожидал самород и трое варягов. Капитан, который сидел на корневище мощного дуба, увидев меня, улыбнулся и встал. По его довольному виду я понял, что мой план сработал, и староста все же послал в лес гонцов, которые должны известить ярла Сигвата о том, что завтра наглый захватчик с острова Руян вновь появится в деревне. Местный карбонарий, падла такая, наверняка решит подловить меня и начнет к этому готовиться, но не успеет. За деревенскими посыльными пошли Немой и варяг Щетина, оба природные лесовики, так что где прячутся Даны, мы будем знать еще до наступления темноты. Но потом все просто. Подход, окружение, налет и разгром противника. Нарождающееся партизанское движение в районе бухты Факс и Бухт будет уничтожено, после чего в окрестностях настанет тишь, гладь, да и Божья благодать. «Что скажешь, Ранко?» — спросил я, подходя к капитану. «Я был прав?» «Да», — кивнул самород. «Лишь только ты из деревни вышел, как в лес мальчонка выскользнул». «Вот и хорошо. Отдыхаем». Раскинув в тени дуба попону, я скинул броню, подставил потное тело лесной прохладе, немного обсох, затем решил подремать. Однако перед сном, как это случается, погонял мыслишки. Итак, вот уже 10-й день я владелец замка Кольгримсон, который с легкой руки саморода переименован в Рарок. Над замком мое знамя, красное полотнище, в центре которого шитая золотой нитью голова сокола в языках пламени. За это время я присоединил к своему владению 6 деревень, 2 в глубине острова и 4 вдоль прибрежной черты от большого рыболоводского поселения Факса на северо-востоке до такого же поселка под названием Приета на юге. Было дело, хотел и их под свою руку поставить, благо серьезного сопротивления нам нигде не оказывали, но не успел. Факсы разорили поморяне, и сейчас там пепелище. А в Приете, откуда в мои земли несколько дней назад прибежал Ярл Сигвад, закрепился уже знакомый мне воевода Бодричи Гудим Громобой. Короче, на моих землях сейчас проживает около 1500 датчан, 40 венедов, бывших рабов, и около 60 невольников из Европы, которых, естественно, никто освобождать не собирается, хотя условия жизни им улучшили. Земли вокруг хорошие, жить можно, раз так, значит, будем. Задумок в голове много, деньги придут, и все у меня сложится хорошо. Хорошо. Хорошо. Я стал проваливаться в сон, но спать не дали, так как на поляне появился один из наших разведчиков, и я встал. Варяг Щетина подошел к нам с Ранко, и капитан сразу же поинтересовался у него. Что, упустил мальца следопыт? «Не-а», — самодовольно усмехнулся кряжистый варяг, одетый в неприметную на фоне леса темно-коричневую одежду. «От нас не уйдешь». «Ну а чего тогда так рано вернулся?» «Лагерь Сигвата рядом, поэтому далеко идти не пришлось. По ручью вниз спустились, на горку поднялись, по хребту немного прошли, снова вниз, вот и все». Прикинув расстояние до противника, я решил, что он всего в 3-4 километрах. По лесу да по местным невысоким горушкам за час дойдем. Это хорошо. «Сколько людей у Сигвата?» — продолжил расспрос Иранко. 43 человека мы всех сосчитали». Самород, который был уверен, что с ярлом не больше 20, нахмурился. «Что у него за бойцы?» «В основном крестьяне и рыбаки, но есть и воины, пара с ярлом и четверо из охраны какого-то горожанина по виду купца». «Подходы рассмотрели?» «Конечно». «И что?» «Сделаем их и легко. Данной в лощине, из нее только два выхода, и там караульщики стоят. Стенки крутые, не подняться. Если мы их обойдем, деться им будет некуда». «Что у данов с оружием?» «Дедовские топоры, щиты, плетенки, пара кольчуг и несколько охотничьих луков. Мечи и броня только у воинов и Сигвата». «Так ты самого ярла видел?» «Да, молодой, лет 20, гонору много, а толку мало. Ходит по лагерю и всем указы раздает, а о постах на тропах не подумал». «Добро. Не мой там остался?» «Ага, присматривает за данными, мало ли, вдруг к ним подкрепление подойдет, а мы ни сном, ни духом». «Лады, иди отдохни немного, а нашим скажи, что на закате выйдем». «Понял». Варяг отправился к своим товарищам, а самород посмотрел на меня. Он ждал моего решения, и я сказал. «Данов, конечно, больше, чем мы думали, однако это ничего не меняет, все равно им конец». Ранко помедлил и предложил. «А может, прямо сейчас на них навалимся?» «Нет, лучше в ночь. По лесу рассыпемся еще засветло, а налетим в темноте. Караульных в ножи, и следом варяги в броне нагрянут. Ярлы и купца живьем возьмем, крестьян по обстоятельствам, а самых буйных прикончим и на поживу зверью кинем». Капитан не спорил, и я вновь вернулся на попону. Заснул быстро, а проснулся на закате, бодрый, свежий, готовый к великим свершениям. Броню надевать не стал, запаковал ее в просторный рюкзак. Сегодня, дабы навыки не терять, я решил поработать за диверсанта. Благо, опыт снятия часовых и хождения по лесам у меня имелся. Правда, не в этом времени. Но что это меняет? Люди есть люди, а зеленка все равно остается зеленкой. Дождавшись, пока отряд соберется, и взвалив поклажу на плечи, я вслед за разведчиком двинулся вглубь чищобы. Вокруг дубовый лес. Над головой птички порхают, да песенки свои поют. Косые солнечные лучи падают на кроны деревьев и порой бьют по глазам. Все хорошо, просто и понятно. Ни тебе колдунов, ни молитв, ни монахов, ни заклятий, ни гаданий. Есть противник и есть я, а за мной готовый убивать и резать врагов нашего племени лихая варяжская братва. Такая жизнь по мне. Поэтому минувшие дни по захвату зеландских территорий можно рассматривать как сафари, рисковое предприятие, в котором мы заведомо сильнее своих жертв. Вскоре воины выбрались на тропу, которая шла от деревни в гору. Прошли вдоль ручья, спустились в ложбину, набрали чистой воды, а затем начали подъем на большой покатый холм. На вершине остановились и огляделись. Спокойно, а значит, продолжаем путь. На землю опускались сумерки, и мы торопились. Быстро проскочили по хребту и метров 150 от лощины, где готовились к освобождению родины датские партизаны, остановились. Здесь нас ожидал Немой. Он знаками показал, что все без изменений, и мы стали рассредотачиваться. Ранко и с ним 9 воинов пошли в обход, а я с остальными мореходами приготовился атаковать с хребта. Воины замерли и начали заряжать арбалеты, которые мы взяли на дело из расчета 5 штук на десяток, а я прислушался к эмоциям датчан и ничего подозрительного не почувствовал. Враги нас не заметили, лагерная суета шла своим чередом. Карбонарии готовили ужин, а некоторые несознательные бойцы, которые воспринимали нахождение в лесу как пикник на природе, вдали от опостылевших жен, уже приложились к медовухе. Так вот люди из-за собственной глупости и распущенности жизни теряют, или наоборот остаются в живых и получают на шею тяжелую дубовую колодку. Впрочем, это их личное дело, а мой интерес заключается в том, чтобы показать местным бондам свою силу и обезопасить владение, куда в скором времени я перевезу поселенцев из Киевской Руси. Фить-фить, разрывая настороженную лесную тишину, разнесся над лесом громкий посвист ночной птицы. Это знак, что самород уже на исходной позиции. Значит, нам пора, и, оставив на месте рюкзак, я кивнул немом и прошептал. Пошли. Вагр встал, и мы двинулись вдоль тропы. Шли осторожно, каждое движение было выверено. Конечно, это влияло на скорость передвижения. Но разве мы куда-то торопимся? Нет. Нам спешить некуда, и потому все делалось размеренно и без нервов. Через несколько минут впереди показались костры, которые обозначали лагерь данов. На фоне пламени я видел сидящих у огня людей, и они нас явно не ждали. Движение тем временем продолжалось, и вскоре мы оказались на входе в лощину. Здесь часовой, да не один с приятелем. Они беседуют о своем, о женщинах и полях, которым пришлось бросить из-за появлений на острове возомнивших о себе невесть что руянских налетчиков. В общем, самая мирная беседа, которую я не прерывал до тех пор, пока не почувствовал появление на другом конце вражеской базы саморода и щетины. «Работаем», — отдал я себе мысленную команду и сделал шаг из кустов на караульщиков. То же самое вслед за мной повторил немой, и мы все сделали чисто. Моя левая ладонь уперлась в рот крепкого, широкоплечего крестьянина с топором на поясе, а правая выдернула из ножен кинжал и вонзила его в сердце партизана. Он дернулся, повалился на землю, задрыгал ногами и захрипел, а я плотнее зажал ему рот и дождался, пока датчанин затихнет. После этого отпустил его и оглянулся на партизан. Человеческие фигурки на фоне костров продолжали мирно сидеть на месте. По-прежнему все идет как по маслу, и, обернувшись к тропе, я подал знак. Чи-чи-чи-чи. Варяги рванулись на огни костров, и мы с ним им, пропустив их, помчались следом. Растерянные даны повскакивали и кинулись к оружию. Однако поздно. Протянул лапу к дедовскому топору, хрясь и нет руки. Кинулся в драку, получи 20-30 сантиметров стали в живот. Впрочем, сопротивление нам все же оказали. Охранники купца, четверка викингов, прикрывая своего нанимателя, прижалась к склону, а рядом с ними встал ярл и пара его бондов в потрепанной броне. Они были готовы драться до последнего, и тут вновь сказали свое веское слово арбалеты. «Дзанг, дзанг!» Мощные тетивы отпустили в полет короткие стрелы, и они одного за другим свалили вражеских бойцов. Варяги набросились на ярла Сигвата, совсем еще мальчишку, вроде бы крепкого 20-летнего парня с темно-русыми волосами, а в движениях и поступках порывистого сопляка. Наши опытные ватажники пуганули ярла с одной стороны, и когда он с мечом парировал опасное направление, с другой стороны на него набросился щетина, врезал ему кулаком промеж глаз, да так, что с одного раза из него дух вышиб. Но купец, невысокого роста шатен в отличном темном красном кафтане, увидев падающих на землю охранников и ярла, прикрыл голову руками и вжался в покрытый мхом склон. Сразу бывало у торгаша, видать, которого бить не надо. Осмотреться, удостоверившись, что сопротивление подавлено, подал я команду. Непродолжительное шевеление, воины огляделись, убедились, что никто из данов не сбежал и доложили. Наши все целы, даже раненых нет. Данов 12 человек убили и 7 ранило, остальных здесь. Я обернулся к самороду. Вот и все. Да, согласился капитан. Пошли к огню, кивнул я в сторону центрального костра. В котле над костром как раз поспела ячменная каша, в которой было много тушеного мяса дикой свиньи, плюс к этому лучок и еще какие-то травки. Запах от еды шел одуряющий, и, помыв руки, мы расположились у костра, достали из своей поклажи ложки, тарелки и хлеб, с аппетитом поели. За это время всех уцелевших данов связали, трупы сложили в стороне, а Сигвата и купца подтащили поближе. С ярлом все понятно. Только кляп ему изо рта вытянули, как он стал плеваться и выкрикивать нехорошие слова. «Варяги, дети Локи, смерть вам всем, мы уничтожим вас, это наша земля, она никогда не будет вашей, лучше смерть, чем рабство, с нами истинный бог, а с вами ложный кумир и дьявол, вы сдохнете». Короче, послушали мы его речи, в которой он смешивал старых богов и Христа, и я приказал убрать ярла. Глупец он и есть глупец, хотя и храбрец. Нет бы помолчать, постараться ослабить нашу бдительность и попытаться сбежать, это я понял бы. А так-то что с его крика? Злоба, праведный гнев на захватчиков и оскорбление. Определенно с таким человеком разговаривать не о чем, особенно если он не знаменитый воин и не вождь сильного отряда. Ценной информации у него нет, и выкуп за него не дадут, так что пусть молчит. Потом проведем его по примученным деревенькам и покажем народу. Вот, мол, самый паренек благородного происхождения, из-за которого в лесу ваши близкие погибли. После чего срубим Сигвату голову, рабы закопают ее в землицу, и вся недолго. Другое дело купец. Чем торгует? Откуда он? Где его денежки и товары? Почему он оказался в лесу, да еще с охраной? К этому человеку вопросов было много, и он не упирался, видать, дорожил жизнью, причем настолько, что ему даже о пытках напоминать не пришлось. «Как тебя зовут?» — обратился я к купчине. «Маргат Бьёрнисон», — ответил он, помедлил, слегка поклонился и добавил. «Благородный ярл, что ты здесь делаешь?» «От вас, от варягов, прятался. Сам-то я из бухты Киги-Бухт, у меня два корабля и торговые склады. Но ваши поморяне налетели, и я побежал. Сначала в Раскеле кинулся, а там уже венецкая конница, кажется, бодричи. Делать нечего, я сюда направился. Думал, здесь варягов нет, но ошибся и до времени в лесу спрятался». «Складно говоришь, да еще и в венецких племенах разбираешься. А не шпион ли ты случаем?» «Нет-нет», — Маргат быстро мотнул головой. «Просто я всю жизнь торгую. В Воле не бывал, в Щецине, в Волегоще, в Ральсвике и Дубине». «И чем же ты торгуешь?» «Оружием, солнечным камнем, мехами, воском, медом, сукном и солью. Что ценится, тем и торгую. Только не везет мне». Купец из-под лобья зыркнул на меня, потупился и стал жаловаться на жизнь. 3 года назад пошел в Новгород, и мой корабль финны ограбили. Потом в Волин двинулся, а меня туда не пустили. Говорят, пошел вон поганый датчанин. В Сигтуну поплыл, хотел оружие и железо купить. А там война, и мечи с Вионом самим нужны. Совсем было разорился, но понадеялся, что в этом году в Англию схожу и смогу сукно купить. Однако, видать, разгневал я небожителей, ибо последних кораблей с товарами лишился. Совсем беда, хоть в рабы подавайся. Купец врал, это было ясно, хотел сбить цену за свое освобождение. Но поскольку я в его бедственное положение не верил, то деньги с торгаша собирался содрать по максимуму. «Да, беда у тебя, Маргат, сын Бьерна», — протянул я и, выдержав паузу, покачал головой и спросил. «Что ж теперь с тобой делать?» «А вы отпустите меня», — сразу же предложил Маргат. «Я не воин, Венеду всегда уважал. Зачем я вам?» «Ну как зачем? Сам говоришь, можно в рабство продаться. Вот я тебе и продам. Есть у меня в Арконе купцы знакомые, серьезные мужчины, они заморскими торговыми секретами интересуются, а ты человек опытный». Снова пауза и подведение итога. «Решено. Заберем тебя с собой на Руян, а там все в твоих руках. Будешь полезен, лет через 10 тебя отпустят». В душе купца желание получить свободу стало бороться с жадностью. Ведь если у Маргада что-то осталось, а я уверен, что это так, то ни один склад и ни пара кораблей, и пока он будет на Руяне, наследники, друзья и компаньоны все его богатство растащат. Вот и думай, что делать. Предложить варягам выкуп или лишиться всего, что нажито непосильным трудом. Дилемма, однако. Борьба двух противоположных чувств завершилась поражением жадности, и Маргад осторожно в полголоса произнес. «Возможно, я смог бы занять немного денег и выкупить свою жизнь». «И какова сумма?» «Может, 10 новгородских гривен?» Я нахмурился, и он резко повысил ставку. «Или 20?» «Мало». Купец шмыгнул носом и сказал. «30 гривен. Больше мне никто не займет». Скорее всего, большинство варяжских вождей эту сумму удовлетворило бы. Все же 6 килограмм серебра. Однако я чувствовал, что 30 гривен — это далеко не предел. Поэтому продолжал напускать на лицо хмурую маску и пару раз приказывал отвести купца к остальным пленникам. Однако Маргат постоянно повышал цену собственной свободы. При этом, что интересно, постоянно жаловался на тяжелую жизнь и несчастливую судьбу. Мамой клялся, что больше за него никто не даст. Плакал, падал на колени и даже ел землю. Но я был непреклонен, и спустя час Маргат сам не заметил, как выдохнул. 100 гривен. Это была достойная цена, и я согласился. Хорошо. Когда и как я их получу? Мне надо отправить письмо в Любек, там у меня сын. Он вышлет деньги в Дубин, и там их можно будет получить. А если серебро отправить в Волегощ, тоже можно. Договорились. Я кивнул варягам, и они увели купца, за которым следовало присматривать особо. Самород, во время беседы, сидевший рядом, с уважением в голосе, произнес. «Силен ты, Вадим. Я думал, на 40 гривнах остановишься, а ты купца до последней возможности дожимал. Видать, видовские способности тебе помогают». «Есть такое. Но ведь это неплохо». «Нет, конечно. Когда рядом ведун, который понимает, чего хочет и куда идет, жить как-то проще. Опаснее, правда, поскольку к тебе враги липнуть станут, но в этом есть свой интерес». «Может и так». Поднявшись, я направился к остальным пленникам. Поговорил с ними, затем занялся сортировкой не очень богатой добычи. После этого все трофеи собрали в кучу и упаковали в походные тюки. И так совершенно незаметно прошла ночь. Наступило утро. Над лесом вставало солнце, и, выстроив пленников в колонну, ватага направилась в деревню, откуда вчера к партизанам прибегал посыльный. Из леса выбрались за час. Потом еще час провели в деревушке, где староста Андот просил отпустить его односельчан, а я обещал подумать. И еще 2 часа мы потратили на то, чтобы добраться до замка Рарок. К стенам моего нового жилища добрались почти в полдень, и здесь нас ожидал сюрприз. Ко мне прибыли гости. Воевода Гудим Громобой и молодой Вартислав Никлотинг, которого до этого я видел лишь мельком. Разумеется, бодричи были не одни, с двумя десятками конных дружинников на отличных вороных лошадях. А поскольку в замок их не впустили, они расположились лагерем на поляне невдалеке от ворот, и когда я к ним подошел, меня моментально встретили претензии. «Вадим?» — навстречу двинулся здоровяк Гудим, с которым я виделся 3 дня назад в приете. «Что такое? Мы к тебе приехали, а твои воины нас за стены не пускают? Нехорошо?» «Нормально», — ответил я. «Хозяина дома нет, а у воинов наказ. Без меня никому ворота не открывать. Но они же в нас едва стрелять не начали». «Бывает? Да как так? Я сейчас сяду на лошадь и уеду». Воевода был искренне возмущен, и я едва не сказал ему, мол, да езжай куда хочешь. Но к Громовою подошел молодой румяный брюнет с широкими плечами, и я узнал княжича Вартислава, которого в известной мне истории крестоносца ослепили, а затем казнили. Сын Никлота усмехнулся и хлопнул по плечу воеводу, который, как я узнал позже, был его наставником в воинском деле. «Вадим все правильно говорит, дядька Гудим. Мы гости незваные, так что хозяин прав, ты зря возмущаешься». Княжич, по всей видимости, имел на Громобоя некоторое влияние, потому что бывалый вояк быстро успокоился и согласился, что немного погорячился. Конфликт, не успев начаться, был исчерпан, и все покатилось своим чередом. Пленников, которых вскоре выгонят на поля или продадут в рабство, загнали в барак. Купца Маргада поселили в глухой комнатке, которая запиралась на замок, и он сел писать письмо сыну в Любек. А варяги-дружинники бодричи сели пировать и отмечать славную победу в проливе Большой Бельт. Выпили раз, затем другой, потом опять и снова. Кувшины с медовухой и местными настойками опустошались одна за другой, и в процессе общения выяснилась причина, по которой меня навестили. Оказалось, Вартислав Никлотин по велению отца решил закрепиться в Зеландии. Поэтому теперь он мой сосед с севера и владеет половиной Зумского пролива, бухтой Кигибухт и теми землями, где в мое время находился славный город Копенгаген. В общем, владение у него богатое, не Роскеле, конечно, но где по решению генералов нашего войска осели руянские варяги, которым предстояло встречать первые удары данов, но тоже неплохое. Лично я такому соседу был искренне рад. Ведь если Вартислав в моей реальности с крестоносцами до последней возможности бился, то и в новой, наверное, не оплошает. Опять же, человек он вообще не легкий и сообразительный, а потому будем дружить семьями, сообща давить данов и отбивать нападение врагов. Ближе к вечеру в пьянке был сделан перерыв, и я, оставив Громобоя и Саморода обсуждать прошлый поход Никлота в Данию, пригласил Вартислава подышать воздухом. Мы вышли на вершину донжона, где на свежем ветру развивалось мое знамя, и откуда открывался прекрасный вид на окрестности. Вартислав, посмотрев на море и на яровитого причала, сказал: «Я многое слышал о тебе, ведун Вадим Сокол». «Хорошее или плохое?» — спросил я. «Разное, однако хорошего больше. И сейчас, находясь у тебя в гостях, я никак не могу понять, зачем тебе этот замок». «Жить здесь буду?» «Это понятно. Но ведь ты мог захватить фиоты получше». «Да, мог, но сам подумай. С одной стороны острова пролив Большой Бельт, с другой — Зунт, а с третьей — Ютландия. Значит, там все время, пока существуют даны, будет неспокойно. А здесь относительно тихо, и прежде чем начнется большая война с Европой, я многое могу сделать». «А что здесь можно сделать?» — развел руками Вартислав. Я усмехнулся и кое-что им объяснил. «Для начала снесу замок. Вместо него на этом месте возведу сильную крепость. На ее башнях поставлю стрелометы и катапульты. Стены перекроют подходы к причалам, возле которых найдут укрытие от штормов и врагов мои корабли. А вон там, — я указал рукой в сторону рыбацкой деревушки, — со временем появится город мастеров, где станут делать лучшее оружие в мире и всякие редкие вещи. Вот для чего мне эта земля, где только я буду решать, что хорошо, а что плохо». «Ты говоришь настолько уверенно, что тебе хочется верить, ведун. Но глаза говорят мне, что дружина у тебя небольшая, и ты не настолько богат, чтобы построить крепость. Где деньги, воины, мастера? Их нет». «Они будут, Вартислав». «Хорошо бы. Однако пока есть старый замок и один шнекер с неполной командой». Рассказывать княжичу, на что у меня расчеты, каковы активы, я не стал, ибо нечего понапрасну хвалиться и воздух сотрясать. Вот будет на этом месте твердыня и городок при ней, тогда сам все увидит, а пока и сменил тему. «Как наша жизнь пойдет, время покажет, княжич, а сейчас у меня к тебе есть просьба». «Какая?» «Вскоре я покину Зеландию, меня не будет пару месяцев. В замке оставлю несколько варягов и освобожденных из рабства венедов. Так ты помоги им, если будет в том нужда, а я в долгу не останусь». Молодой бодрич, которого пока не очень часто о чем-то просили, улыбнулся. «Да, помощь окажу. Это у нас запросто, свои ведь люди». «Вот и ладно», — я кивнул вниз и предложил. «Пойдем еще выпьем?» «Можно», — согласился он. Я пропустил историческую личность вперед. Затем еще раз окинул взглядом морскую гладь и пришел к выводу, что в замке меня больше ничего не держит, а раз так, то с утра надо начинать подготовку к путешествию на Руян. Но это завтра. А сегодня можно снова выпить и расслабиться.